За окном прозвенел колокол, созывающий детей на ужин. Сотни голосов подхватили вечернюю песню, гимн великому иному, который они пели не по принуждению, а от чистого сердца. «Знаешь, что самое удивительное?» — сказала Ира. «Я была одичалой, выросла за стеной, в жестоком мире, где сильный выживает, а слабый умирает. А теперь я воспитываю детей в мире, где сильный защищает слабого. Люди способны меняться», — ответил король ночи. «Особенно когда им дают шанс стать лучше». Они стояли у окна, наблюдая, как дети идут на ужин. Бывшие сироты, ставшие семьей, жертвы войны, превратившиеся в строителей мира. Завтра их ждали новые уроки, новые открытия, новые шаги к светлому будущему. А Ира снова будет рядом, направляя их первые шаги в новом мире. Лица в тени. Тайвин Ланнистер очнулся в темноте, которая пахла морской солью и древним камнем. Он лежал на жесткой койке в небольшой комнате без окон. Голова раскалывалась, а во рту был привкус какой-то горькой травы. Последнее, что он помнил, — северные солдаты, конвой, дорогу к Винтерфеллу. А потом, ничего. Проснулись, лорд Тайвин. Голос прозвучал откуда-то из угла. Мужской, спокойный, с легким бравосийским акцентом. Тайвин попытался сесть, но головокружение заставило его снова откинуться на подушку. «Где я?» – прохрипел он. «В безопасности». Пока что, из тени вышла фигура в простой серой одежде. Мужчина средних лет, ничем не примечательный, одно из тех лиц, которые забываются через минуту после встречи. Но глаза были слишком внимательными для обычного человека. «Кто вы, друг? Назовите меня Джексом». Тайвин попытался сосредоточиться, вспоминая обстоятельства своего пленения. «Конвой, что случилось с конвоем?» «Спят, глубоким сном. Проснутся через несколько часов и подумают, что вы сбежали во время ночного привала. Зачем вы это сделали?» Джакс подошел ближе, и в свете единственной свечи Тайвин увидел его лицо лучше. Обычное лицо, но слишком обычное, словно специально сделанное таким, чтобы не запоминаться. Потому что мертвый Тайвин Ланнистер никому не нужен, а живой может быть полезен. «Полезен кому?» Вместо ответа Джакс сел на стул напротив койки. «Скажите, лорд Тайвин, что вы знаете о доме Черного и Белого?» Холодок пробежал по спине старого лорда. «Дом Черного и Белого. Храм многоликого бога в Браавосе. Место, где обитали самые опасные убийцы известного мира. Безликие», — произнес он тихо. «Именно. И сейчас вы находитесь в нашем святилище». Тайвин осмотрел комнату новыми глазами. «Серые стены, никаких украшений, только функциональная мебель. Место, где жили люди, отрекшиеся от собственной личности. Зачем я вам?» «Вы неправильно ставите вопрос», — Джакс наклонился вперед. «Вопрос в том, зачем мы нужны вам. Объясните». «Ваш мир рухнул, лорд Тайвин. Семи королевств больше не существует. Ваш дом уничтожен, ваши земли захвачены, ваши дети мертвы или в плену. Что у вас осталось?» Тайвин сжал кулаки. Каждое слово было правдой, и от этого становилось еще больнее. «Значит, вы предлагаете мне стать одним из вас, отречься от имени и стать безликим убийцей?» «А нет», — Джакс усмехнулся. «Вы слишком стары, чтобы пройти обучение, и слишком личностны. Безликому нужно растворить свое «я» в служении Богу Смерти. Вы же на это не способны». «Тогда что?» Джакс встал и начал медленно ходить по комнате. «Скажите, что вы думаете о новом порядке в Вестеросе?» «Думаю, что мертвец в ледяной короне захватил мои земли и убил моих людей, и больше ничего», — Тайвин задумался. За последние недели, блуждая по дорогам разоренного континента, он много размышлял о том, что видел. «Порядок», — произнес он наконец, — «проклятый порядок. Дороги безопасны, торговля процветает, люди сыты и довольны. Он создал то, что не смог ни один король за 300 лет. Вас это пугает?» «Меня пугает то, что он может быть прав». Джакс остановился, изучая выражение лица Тайвина. «Объясните. Семь королевств всегда были хаосом, едва сдерживаемым силой. Лорды воевали друг с другом, народ страдал, экономика стагнировала. Мы все думали, что так должно быть, что человеческая природа не позволяет ничего лучшего. А он доказал обратное. Он доказал, что проблема была не в человеческой природе, а в системе. Дайте людям справедливость, безопасность и возможности, и они станут лучше». Тайвин замолчал, осознавая, что впервые произнес эти мысли вслух. «Но вы все равно ненавидите его», — констатировал Джакс. «Он уничтожил мой дом. Ваш дом уничтожила война. Он просто оказался сильнее. Это одно и то же». «Нет, не одно». Джакс снова сел. Если бы он был просто завоевателем, он бы казнил всех лордов и правил через страх. Вместо этого он предложил им место в новой системе, как вассалам, как управляющим, людям, которые знают, как руководить регионами. Разве Мейс Тирелл стал хуже жить, управляя сельским хозяйством простора вместо того, чтобы быть его лордом? Тевин нахмурился. Он слышал отчеты о том, как живут бывшие лорды при новом порядке. Многие из них даже процветали. К чему вы ведете? К тому, что у вас есть выбор. Можете продолжать цепляться за прошлое и умереть на этой койке от горечи и злости. А можете принять реальность и найти свое место в новом мире. Какое место? Джакс достал из складок одежды небольшой свиток. Безликие существуют уже тысячи лет. Мы пережили Валерию, долгую ночь, возвышение и падение сотен династий. Знаете почему? Потому что вы убиваете тех, кто вам мешает. Потому что мы адаптируемся. Мы служим не конкретным правителям, а принципам, порядку, балансу, справедливости. Тевин начинал понимать, к чему идет разговор. Вы предлагаете мне стать агентом, советником, человеком, который поможет нам понять новый мир. Джакс развернул свиток. Король ночи создал беспрецедентную цивилизацию. Но любая система имеет слабости. Любая власть может выродиться в тиранию. И нам нужны люди, которые смогут это предотвратить. Люди, которые понимают, как работает власть, как предотвратить ее злоупотребление. Тевин посмотрел на свиток. На нем была карта Иссоса с отмеченными точками. Что это? Места, где новый порядок может распространиться дальше. Валантис колеблется между поддержкой и сопротивлением. Пинтос ведет тайные переговоры. Лис готовится к войне. И вы хотите, чтобы я помог нам понять, как эти процессы будут развиваться? Ваш опыт управления и политики бесценен. Тевин откинулся на подушку, обдумывая предложение. А если я откажусь, тогда вас доставят обратно к северному конвою. Вы проснетесь связанным, и через день будете в Винтерфилле перед королем ночи. Что, скорее всего, означает смерть или помилование. Кто знает, он непредсказуем в своем милосердии. Тевин закрыл глаза. Всю жизнь он строил империю Ланнистеров. Накапливал власть, богатство, влияние, и все это рухнуло за несколько месяцев. Но, может быть, вместо попыток восстановить прошлое, стоило подумать о будущем. Если я соглашусь, какие гарантии? Ресурсы, защита, цель и возможность влиять на ход истории, пусть и истине. А мое имя? Тевин Ланнистер умрет здесь, в этой комнате, а родится человек с новым лицом и новой судьбой. Тевин открыл глаза, встретившись взглядом с Джексом. «Покажите мне этот свиток поближе». Безликий подошел к койке, протягивая карту. Тевин изучил отмеченные точки, анализируя политическую ситуацию в каждом регионе. «Интересно», — произнес он наконец. «Очень интересно. Это означает согласие». Тевин Ланнистер посмотрел на серые стены комнаты, где не было ни гербов, ни золота, ни символов прошлого величия. Только будущее, неопределенное и полное возможностей. «Тевин Ланнистер умер», — сказал он тихо. «Но тот, кто родится на его месте, хочет изменить мир». Джакс улыбнулся, первое человеческое выражение за весь разговор. «Добро пожаловать в дом черного и белого, лорд Никто». За стенами храма шумел Браавос, город, где прошлое значило меньше, чем будущее. А в темной комнате без окон начиналась новая жизнь человека, который когда-то правил золотом, а теперь будет служить тени. Глава 18. Последняя сказка. Ира никогда не думала, что простая просьба изменит весь мир. Она стояла в кабинете короля ночи в Винтерфилле, держа в руках письмо от детей Северной Академии. 20 маленьких подписей под одной большой просьбой. «Пожалуйста, приезжайте к нам. Мы хотим услышать сказку от настоящего короля». «Они написали это сами», — сказала она, протягивая письмо. «Без подсказок учителей. Просто захотели встретиться с вами». Король ночи поднял взгляд от государственных документов. В его ледяных глазах мелькнуло что-то теплое, удивление, может быть, даже умиление. «Сказку?» – переспросил он. «От меня, дети не видят в вас завоевателя или правителя. Для них вы просто волшебник из сказки, который сделал мир лучше». Он взял письмо, медленно читая детские каракули. Некоторые буквы были написаны криво, но старание чувствовалось в каждой строчке. «Я не умею рассказывать сказки детям, неправда. Помните, как вы объясняли маленькой Элли принципы работы ее механической куклы? Вы говорили с ней на ее языке». Король ночи отложил письмо и подошел к окну. За стеклом кружил снег, мягкий, спокойный снег мирного времени. «Знаете что, Ира? Последние месяцы я занимался только управлением. Законы, налоги, торговые соглашения. Когда в последний раз я делал что-то просто, человеческое, тогда поедете? Он повернулся к ней, на его губах играла едва заметная улыбка. Поеду, но только если вы пообещаете, что если я буду плохо рассказывать сказки, дети меня не засмеют. Ира засмеялась. Обещаю, они будут в восторге. Через 3 дня небольшой кортеж подъезжал к Северной Академии. Король ночи ехал почти без охраны, только Ира и 2 телохранителей. Он не хотел пугать детей армией. Академия встретила их праздничным убранством. Дети высыпали во двор, их лица светились от восторга. Они построились в ряды, как учили их воспитатели, но сдержать волнение было сложно. «Ваше Величество!» – хором прокричали они. «Добро пожаловать!» Король ночи спешился, оглядывая собравшихся детей. Сотня маленьких лиц, полных искреннего восхищения и радости. Он почувствовал странное тепло в груди, то же самое, что испытывал в прошлой жизни, когда работал воспитателем. «Привет», — сказал он просто. «Я приехал, как обещал». Дети зааплодировали. Среди них он узнал знакомые лица. Эллу с ее механической куклой, маленького Рона, который изучал магию исцеления, Санса-младшего, мечтавшего стать рыцарем. «А где будем рассказывать сказки?» — спросил он у Иры. «В большом зале». Дети уже приготовили место. Они прошли в главное здание. Большой зал был украшен рисунками детей, изображениями короля ночи как доброго волшебника. Его ледяные способности превращены детской фантазией в чудеса и подарки. В центре зала стояло кресло, не трон, а простое, удобное кресло, обложенное мягкими подушками. Вокруг него полукругом расположились маленькие стульчики и коврики. «Садитесь поудобнее», — сказал король ночи, устраиваясь в кресле. «Какую сказку хотите услышать?» Руки взлетели вверх, дети наперебой предлагали темы. Про драконов, про принцесс, про волшебные замки, про то, как вы победили злых королей. Король ночи засмеялся, звук, который дети Академии слышали впервые. Он звучал так, по-человечески. «Хорошо, расскажу про все сразу. Про то, как в далекой стране жил одинокий волшебник, который сначала был очень грустным». Дети затихли, слушая завораживающую историю. Король ночи рассказывал о волшебнике, который пришел в мир, полный несправедливости, и решил его изменить. О том, как он учился понимать людей, защищать слабых, строить справедливое королевство. «И знаете, что было самым важным?» — сказал он, наклоняясь ближе к детям. Волшебник понял, что настоящая магия — это не заклинание и не силы природы. Настоящая магия — это когда ты делаешь других людей счастливыми. Он встал с кресла, подходя ближе к детям. Поэтому каждый из вас тоже волшебник, потому что вы учитесь делать мир лучше. Элла создает механизмы, которые помогают людям. Рон изучает медицину, чтобы лечить больных. Санс тренируется, чтобы защищать слабых. Он остановился прямо в центре круга, окруженный детьми. Его голос стал мягче, теплее. И самое главное, вы все добрые. А доброта – это самая сильная магия в мире. В этот момент что-то изменилось. Воздух в зале стал плотнее, словно перед грозой. Ира почувствовала странный холодок, но не от магии короля ночи, от чего-то чужого, враждебного. Дети начали вставать со своих мест, медленно, синхронно, словно повинуясь единой воле. Их лица оставались детскими, но глаза стали слишком взрослыми, слишком холодными. «Что?» – начала Ира, но ее голос оборвался. Воздух задрожал, и иллюзии начали спадать. Детские лица словно плавились, как воск, открывая истинные черты. Один за другим, дети превращались в взрослых людей в серых одеждах, безликие. Король ночи стоял в центре круга, окруженный дюжиной убийц с валерийскими кинжалами в руках. Его лицо выражало не страх, полное недоумение. «Но, как?» – прошептал он. «Ира, что происходит?» Ира попятилась к стене. Ее собственное лицо было бледным от ужаса. «Я не знаю, это были дети, настоящие дети». «Были», — сказал один из безликих голосом мейстера Лювина. 3 дня назад их заменили. Настоящие дети спят в подвалах храма в Браавосе. Король ночи медленно обернулся по кругу, оценивая ситуацию. 12 убийц, каждый с отравленным клинком. Телохранители за пределами зала. Ира у стены, беззащитная. «Зачем?» — спросил он тихо. «Дети, зачем использовать детей?» «Потому что к ним ты подошел близко», — ответил другой безликий. «Потому что рядом с детьми ты становишься человеком, а не богом». Валерийские кинжалы сверкнули в свете факелов. 12 клинков одновременно устремились к королю ночи с разных сторон. Он мог бы защититься, мог бы заморозить убийц, создать ледяную стену, призвать стражу. У него было достаточно силы, чтобы уничтожить всех врагов, но он не стал, возможно, потому что все еще не мог поверить в происходящее, возможно, потому что устал от бесконечной борьбы, а может быть, потому что в последний момент жизни он все еще видел перед собой детские лица, которые просили рассказать сказку. Первый кинжал вонзился ему в спину, второй – в грудь, третий, четвертый, пятый. «Прости», – прошептал он, глядя на Ивру. «Прости, что не смог защитить их». Он упал на колени, а затем на бок. Кровь растекалась по полу зала, где еще минуту назад дети слушали сказку о добром волшебнике. На его губах играла странная улыбка, не злая, не горькая, почти детская, словно он узнал секрет, который давно хотел разгадать. «Значит, и я могу умереть», – прошептал он, его голос становился все тише. «Как обычный человек, интересно». Ира бросилась к нему, но было поздно. Король ночи закрыл глаза, его дыхание остановилось. В зале воцарилась тишина. Безликие молча вытирали кинжалы, готовясь исчезнуть так же бесшумно, как появились. «Зачем?» – прошептала Ира, склонившись над телом. «Он дал вам мир, процветание, справедливость. Он стал слишком могущественным», – ответил один из убийц, – «слишком близким к божественности. Боги не должны ходить среди смертных, но дети, настоящие дети его любили, и будут любить, как память, как легенду». Безликий направился к выходу. «Мертвые короли не могут стать тиранами. Они исчезли, оставив Ивру одну с телом человека, который изменил мир и умер, рассказывая сказку детям, которых уже не было». Снаружи послышались крики стражи, наконец прорвавшийся в зал, но было поздно. Король ночи был мертв, а вместе с ним закончилась эра, которая могла бы длиться тысячу лет. Никто, человек, который больше не был Тайвином Ланнистером, сидел в беззаконной комнате под домом Черного и Белого, читая донесение, которое изменило судьбу континента. Задача выполнена. Цель устранена в 14:37 по местному времени. Потерь среди исполнителей нет. Свидетель, женщина по имени Ира, близкий соратник цели. Устранять не потребовалось, состояние шока, угрозы не представляет. Операция завершена успешно. Господин Никто, так он теперь себя называл, отложил бумагу и откинулся в кресле. 3 месяца планирования, десятки агентов, тщательная подготовка. И все ради одного удара кинжала. Нет, дюжины ударов. Вы удовлетворены результатом? Спросил голос из угла комнаты. Господин Никто не оборачивался. Он узнал этот голос. Мягкий, вкрадчивый, принадлежащий человеку, который появлялся из тени тогда, когда это было нужно. «Джакс», — кивнул он, — «или как вас там сегодня зовут?» «Сегодня я Джакс», — согласился Безликий, выходя на свет. «Завтра, возможно, буду кем-то другим, но вы не ответили на мой вопрос». Господин Никто снова взял донесение, перечитывая строчки. «Удовлетворен?» — он задумался. «Не знаю. Я планировал смерть человека, который уничтожил мой дом, убил моих людей, превратил меня в изгнанника. По логике, я должен торжествовать. Но он рассказывал детям сказки, когда умер». Господин Никто поднял взгляд на Безликого. «Что это говорит о человеке? Что он был опасен именно своей человечностью?» Спокойно ответил Джакс. «Тираны вызывают сопротивление, справедливые правители – обожание, а обожествленные правители становятся бессмертными. И вы решили, что мир не готов к бессмертному богу-королю. Мы решили, что любая власть должна иметь пределы, даже справедливая». Господин Никто встал, начиная медленно ходить по комнате. В течение 3 месяцев он изучал отчеты агентов Безликих со всего Вестероса. Цифры были впечатляющими. Уровень жизни вырос в разы, преступность почти исчезла, образование стало доступным всем. «Знаете, что меня больше всего поражает?» — сказал он наконец. «Не то, что мы его убили, а то, как легко это оказалось. Он не ожидал предательства от детей. Нет, дело не в этом». Господин Никто остановился у стены, на которой висела карта мира. «Дело в том, что он позволил себя убить». Джакс поднял бровь. «Объясните». «У него была сила, чтобы уничтожить всех убийц одним взмахом руки. Он мог заморозить их, испепелить, превратить в лед. Но он этого не сделал. Шок от неожиданности». «Бредни», — отмахнулся господин Никто. «Человек, который завоевал континент, не впадает в шок от засады. Он видел валерийские кинжалы, понимал, что происходит, и все равно не защищался. Джакс внимательно изучал лицо бывшего лорда. «К чему вы ведете?» «К тому, что, возможно, он сам хотел умереть». Господин Никто повернулся от карты. «Подумайте, человек из другого мира, заброшенный в тело чудовища, построивший идеальное общество. Что дальше? Вечная жизнь в роли бога-правителя? Многие мечтают о вечной власти. Многие мечтают о власти, но не о вечности. Вечность – это проклятие. Особенно для человека, который помнит, каково это – быть смертным». В комнату постучали, мягкий, почти неслышный стук. Джакс кивнул, и дверь открылась. Вошел человек в дорогой плаще, его лысая голова блестела в свете факелов. Варис, паук, мастер над шепотами, человек тысячи лиц и ни одного истинного. «Господин Никто», — поклонился он. «Джакс, надеюсь, вы довольны результатами нашего сотрудничества?» Господин Никто окинул взглядом евнуха. Варис почти не изменился за прошедшие месяцы, все те же шелковые одежды, все та же вкрадчивая улыбка. «Ваша информация была точной», — признал он. «Расписание, маршруты, даже личные привычки. Без вас операция была бы невозможна. Рад служить делу», — Варис склонил голову. «Хотя должен признаться, мне немного жаль его. Он действительно был необычным правителем. Жаль настолько, что вы его предали». Варис усмехнулся. «Милорд, простите, господин Никто, я служу не правителем. Я служу равновесию. Король ночи стал слишком могущественным. Его смерть вернет миру гибкость». «Гибкость», — повторил господин Никто. «Интересный эвфемизм для хаоса, контролируемого хаоса, хаоса, который можно направлять». Джакс подошел к столу, доставая из ящика небольшой мешочек с монетами. «Ваша плата, лорд Варис, как договаривались». Варис взял мешочек, но не спешил уходить. «Могу я задать вопрос?» — обратился он к господину Никто. «Что вы почувствовали, когда прочли донесение?» «А что я должен был почувствовать?» «Удовлетворение. Месть за ваш дом, ваших детей, ваши земли». Господин Никто долго молчал, глядя на карту. «Знаете, что я почувствовал? Пустоту». Он повернулся к Варису. «Я потратил 3 месяца на планирование убийства человека, который, возможно, был лучшим правителем в истории. И теперь он мертв, а мир снова скатится в хаос. Но справедливость восторжествовала». «Какая справедливость?» Господин Никто подошел ближе к евнуху. «Варис, вы знаете, что будет дальше. Без него его империя развалится за годы. Лорды снова начнут воевать друг с другом. Люди снова будут страдать, возможно. Но у них будет выбор своей судьбы. Выбор между разными видами страданий». «Замечательно». Варис изучал лицо бывшего лорда. «Вы сожалеете о содеянном?» «Сожалею, нет, но и не радуюсь». Господин Никто вернулся к своему креслу. «Я просто выполнил работу. Устранил угрозу стабильности мира». «Угрозу стабильности?» — переспросил Джакс. «Он принес стабильность. Его стабильность, основанную на его силе, его мудрости, его бессмертии». Господин Никто сел, устало потирая виски. «А что происходит со стабильностью, когда ее основа исчезает?» «Хаос», — честно ответил Варис. «Именно. И мы это знали, планируя операцию. Мы убили не тирана, мы убили последнюю надежду на справедливый мир». В комнате воцарилась тишина. 3 человека, бывший лорд, безликий и мастер над шепотами, стояли вокруг стола с донесением о смерти короля. «Почему же вы это сделали?» — тихо спросил Варис. Господин Никто поднял взгляд, в его глазах было что-то похожее на печаль. «Потому что он был прав, Варис, во всем прав. А мир не готов к абсолютно правому правителю. Мир привык к компромиссам, интригам, несправедливости. Совершенство пугает людей больше, чем тирания». Он встал, подходя к двери. «Операция завершена. Каждый получил то, что хотел. Безликие — плату за работу. Варис — возвращение к привычному хаосу. А я? А вы что получили?» — спросил Джакс. Господин Никто остановился на пороге, не оборачиваясь. «Я получил урок, Джакс. Урок о том, что иногда самые страшные преступления совершаются во имя правильных целей». Дверь закрылась за ним, оставив 2 заговорщиков наедине с последствиями их решения. Возвращение драконов. Лорд Варис никогда не любил морские путешествия, но этот рейс был особенным. Он стоял на палубе торгового судна «Танцующая леди», наблюдая, как берега Брааваса исчезают в утренней дымке. Позади остался дом черного и белого, железный банк и человек, который когда-то был Тайвином Ланнистером. Впереди лежал Вестерос, континент без короля, без стабильности, готовый к новым переменам. «Господин Варис», — к нему подошел капитан судна, загорелый бравосиец с седой бородой. Мы идем по расписанию. При хорошем ветре будем в Королевской гавани через неделю. Превосходно, капитан Дира. А пассажиры в каютах устроились? Те, что в каюте номер 7, просили передать вам благодарность за удобство. Говорят, давно не видели такой роскоши. Варис кивнул, его лицо оставалось невозмутимым. Позаботьтесь, чтобы их никто не беспокоил. Они, скромные люди, предпочитают уединение. Конечно, господин. Команда получила строгие указания. Капитан удалился, а Варис остался на палубе, вдыхая соленый морской воздух. В его голове крутились планы, схемы, варианты развития событий. Смерть короля ночи была лишь первым ходом в новой игре престолов. Самым важным, но не последним. Через час он спустился в трюм, прошел длинным коридором и остановился у каюты номер 7. Постучал тихо, условным стуком, который означал «друг». «Войдите», — раздался женский голос изнутри. Варис вошел в просторную каюту, которую он специально заказал для этого путешествия. Лучшие апартаменты на корабле, со всеми удобствами, достойными королевской семьи. Потому что именно королевская семья здесь и находилась. У иллюминатора сидела молодая женщина с серебряными волосами и фиолетовыми глазами, Диенерис Таргариен, мать драконов, разрушительница оков, королева без королевства. Рядом с ней, читая книгу, устроился молодой человек со схожими чертами, ее племянник Эйгон, которого мир знал как Джона Сноу. Лорд Варис, Диенерис поднялась, приветствуя его. Надеюсь, дела в Браавосе прошли успешно, более чем успешно, ваше величество. Король ночи мертв. Воцарилась тишина. Эйгон отложил книгу, его темные глаза внимательно изучали лицо евнуха. «Мертв?» – переспросила Диенерис. «Вы уверены?» «Абсолютно. Безликие не оставляют работу незавершенной». Варис прошел к столу, доставая из плаща свиток с печатью. «Официальное подтверждение из Винтерфилла. Его тело лежит в склепе, империя погружается в хаос». Диенерис взяла свиток, быстро пробегая глазами текст. Ее лицо было сосредоточенным, но в глазах читалось облегчение. «Значит, путь домой открыт», — сказала она наконец. «Не просто открыт, ваше величество. Вас ждут. Весь континент погружается в междоусобицы. Бывшие управляющие короля ночи пытаются сохранить порядок, но без центральной власти это невозможно». Эйгон встал, подходя к карте Вестероса, висевшей на стене. «Какова ситуация по регионам?» Варис достал еще несколько бумаг, донесения от агентов, которые он сумел сохранить даже при новом порядке. Север раскололся. Половина лордов хочет восстановить независимость, другая половина пытается сохранить реформы. Речные земли охвачены анархией, слишком много претендентов на власть. А юг, Дорн объявил о нейтралитете и закрыл границы. Простор колеблется между несколькими претендентами. Штормовые земли, интересная ситуация. Диенерис подняла взгляд от документов. Что там происходит? Станнис Баратион жив. После поражения от короля ночи он отрекся от престола и ушел в монастырь, но местные лорды умоляют его вернуться. И вернется, сомневаюсь. Человек сломлен, потерял веру в себя и в богов. Варис пожал плечами, что, впрочем, играет нам на руку. Эйгон изучал карту, его палец скользил по отмеченным точкам. А что с армиями? Нежить короля ночи? Интересный вопрос. Большинство мертвецов просто рассыпались после его смерти, но те, кто служил ему добровольно при жизни, остались верны его идеалам. Они пытаются сохранить порядок локально. Значит, часть населения поддерживает его реформы, большая часть, честно признал Варис. Простой народ помнит годы мира и процветания. Они не понимают, почему все вдруг развалилось. Диенерис села в кресло, задумчиво барабаня пальцами по подлокотнику. Сложная ситуация. Мы не можем просто отменить все его реформы, народ восстанет, но и полностью их сохранить невозможно, у нас нет его магической силы. Поэтому нужен баланс, согласился Варис. Сохранить популярные нововведения, школы, больницы, справедливые суды, но вернуть традиционную монархию и феодальную систему. Эйгон отошел от карты, его лицо было серьезным. А что с претендентами? Наверняка найдутся те, кто оспорит наши права. Конечно, но у вас есть преимущества, которых нет у других. Варис достал последний документ. Во-первых, драконы. Три взрослых дракона, аргумент, против которого сложно спорить. Во-вторых, вы были в изгнании, не участвовали в войнах последних лет, ни у кого нет к вам личных претензий. Можете представить себя спасителями, а не завоевателями. Диенерис встала, подходя к иллюминатору. За стеклом расстилалось бескрайнее море, но она смотрела дальше, туда, где лежала ее родина. «В-третьих, — продолжил Варис, — у вас есть я, а я знаю каждого влиятельного человека в семи королевствах. Их слабости, их желания, их страхи, и их цену», — добавил Эйгон. «Именно», — Варис улыбнулся. «Война золота часто эффективнее войны мечей». Диенерис повернулась от окна. «План действий, высадка в драконьем камне. Это ваша наследственная крепость, никто не сможет оспорить ваше право на нее. Оттуда, переговоры с лордами, демонстрация силы, постепенное объединение королевства, а сопротивление будет минимальным. Люди устали от войн и хаоса, они хотят стабильности. Предложите им мир под драконьими знаменами, и большинство согласится». Эйгон сел за стол, начиная составлять список задач. «Нужно продумать детали, кого назначить на ключевые должности, какие реформы сохранить, как интегрировать остатки армии Короля Ночи. Все это решимо», — заверил Варис. «У нас есть время в пути, чтобы все спланировать». Диенерис села напротив племянника, ее глаза горели решимостью. «Знаете, что самое иронично? Король Ночи построил лучшее общество в истории Вестероса, а мы собираемся его разрушить, чтобы восстановить худшие». «Не разрушить», — поправил Варис, — «адаптировать. Его система была слишком зависима от одного человека. Мы создадим систему, которая сможет существовать без магии. Будет ли она справедливой? Будет практичной. А практичность, ваше величество, часто важнее справедливости». Эйгон поднял взгляд от бумаг. «А что, если нам не удастся? Что, если континент окончательно погрузится в хаос?» Варис подошел к иллюминатору, глядя на морские волны. «Тогда через поколение люди будут вспоминать времена Короля Ночи как золотую эпоху, и проклинать нас за то, что мы ее разрушили». «Веселая перспектива», — мрачно заметила Диенерис, — «но реалистичная». Варис повернулся к ним. «Поэтому нам нужно действовать быстро и решительно. У нас есть окно возможностей, может быть, год, может быть, два. Если не успеем объединить королевство за это время», — он не договорил, но всем было ясно, что последует дальше. Корабль покачивался на волнах, унося последних Таргариенов к их судьбе. Впереди лежал Вестерос, континент в хаосе, ждущий новых правителей. А в трюме, в специальных клетках, дремали три дракона, последняя надежда на возрождение династии огня и крови. Игра престолов начиналась заново, и на этот раз Варис намеревался выиграть ее раз и навсегда. Глава 19. Сделка с тенью. Ира никогда не думала, что будет сидеть в подвале Браавосийской таверны напротив человека, который помог убить единственного, кого она по-настоящему любила. Она смотрела на незнакомца в сером плаще, человека, который представился как господин Никто. Обычное лицо, обычные манеры, но глаза выдавали в нем аристократа, того, кто привык командовать, планировать, добиваться своего любой ценой. «Вы знаете, кто я», — сказала она тихо, ее голос звучал хрипло после недель молчания. «Ира из-за стены, правая рука Короля Ночи, женщина, которая потеряла все в один день». Ира сжала кулаки. Прошло 2 месяца с тех пор, как безликие убили его в Академии. 2 месяца хаоса, развала, возвращение к старому миру войны и несправедливости. «Зачем вы хотели встретиться?» «Чтобы насладиться моим горем», — господин Никто медленно поставил на стол небольшой свиток, запечатанный красным воском, — «чтобы предложить сделку». «Какую сделку может предложить мне убийца моего короля?» «Сделку, которая вернет вам то, что вы потеряли много лет назад». Ира почувствовала, как что-то сжалось в груди. Она знала, о чем он говорит. Была только одна потеря, которая болела сильнее смерти Короля Ночи. «Вы не знаете, о чем говорите», — прошептала она. «Знаю. Ваш сын, Торик, умер от лихорадки в возрасте 7 лет, когда вы еще жили за стеной. Вы держали его на руках, когда он делал последний вздох». Слезы навернулись на глаза Иры. Она не говорила об этом никому, даже Королю Ночи. Торик был ее тайной болью, раной, которая никогда не заживала. «Откуда вы знаете?» «У меня хорошие источники информации», — господин Никто наклонился вперед. «Но важнее другое. Я знаю способ его вернуть. Он мертв 20 лет. Мертв, но не исчез». Он указал на свиток. «В этом документе содержится рецепт философского камня. Истинного камня, не подделки алхимиков». Ира покачала головой. «Философский камень, легенда, сказки для дураков. Валерийские алхимики создавали их во времена расцвета свободных владений. Камень может превращать металлы в золото, продлевать жизни, воскрешать мертвых. Настоящим воскрешением, не нежитью. Почему вы думаете, что я поверю этим сказкам? Господин Никто достал из плаща маленький кристалл, не больше ногтя, но излучающий странный красноватый свет. Потому что у меня есть осколок настоящего камня. Достаточно, чтобы доказать его силу. Он положил кристалл на стол. Ира почувствовала исходящую от него энергию. Теплую, живую, совершенно не похожую на холодную магию иных. Это может быть любой магический артефакт. Может. Но вы же чувствуете, что это не так. Это была правда. Кристалл излучал что-то особенное. Силу, способную преодолеть саму смерть. Что вы хотите взамен? Господин Никто откинулся в кресле, его глаза стали холодными. Сердце короля ночи. Ира вздрогнула. Что? Его магическое сердце, средоточие его силы. Оно должно находиться в его теле, в склепе Винтерфилла. Зачем оно вам? Это мое дело. Вам нужно знать только одно. Этот рецепт. Он постучал по свитку, в обмен на сердце. Ира смотрела на кристалл, чувствуя, как в груди разгорается надежда. Торик, ее мальчик, возможность снова увидеть его, обнять, сказать, как сильно она его любила. Как я могу быть уверена, что рецепт настоящий? Потому что осколок, который вы видите, был создан по этому рецепту. 300 лет назад, в мире, алхимиком по имени Халлин Мор. Откуда у вас осколок? Это, фамильная реликвия. В голосе господина Никто прозвучала горечь. Все, что осталось от моего прежнего дома, Ира поняла. Перед ней сидел кто-то из великих домов Вестероса. Кто-то, кто потерял все в войне с королем ночи и теперь мстил истине. Вы же понимаете, что я не смогу просто выкопать его. Склеп охраняется, тело забальзамировано. Я знаю, но у вас есть преимущества, которых нет у других. Вы знаете Винтерфилл лучше любого. Знаете тайные ходы, расположение стражи. И главное, вы можете приблизиться к телу под предлогом прощания. А если меня поймают, тогда вы умрете. Но ваш сын так и останется мертвым. Господин Никто наклонился вперед. Скажите мне, Ира, что для вас важнее? Собственная безопасность или шанс вернуть ребенка? Ира закрыла глаза, представляя лицо Тарика. Его смех, его объятия, то, как он называл ее маму своим детским голоском. Если рецепт окажется подделкой, то я верну вам осколок и добавлю к нему достаточно золота, чтобы вы могли комфортно жить до конца дней. Господин Никто протянул руку через стол, но рецепт настоящий. Клянусь честью своего дома. Какого дома? Того, которого больше не существует. Ира смотрела на протянутую руку. Сделка с дьяволом. Предательство памяти человека, которого она любила, ради шанса вернуть того, кого любила еще больше. Я должна быть уверена, что смогу создать камень. Ингредиенты, процесс. Все описано в свитке. Детально. Плюс я предоставлю вам лабораторию и помощников. Где? Пинтос, у меня там есть связи. Ира протянула руку, но не для рукопожатия. Взяла кристалл со стола, рассматривая его в свете свечи. Сколько времени у меня есть? Месяц, не больше. Скоро в Винтерфилле установится новая власть, и доступ к телу станет невозможным. Новая власть, Таргариены возвращаются. Диенерис высадилась на драконьем камне. Через полгода она будет править всем континентом. Ира кивнула. Она слышала слухи о драконах, появившихся в южных морях. И вы не хотите, чтобы сердце досталось ей, ни ей, ни кому-либо еще. Такая сила не должна находиться в руках правителей. Ира встала, пряча кристалл в складке одежды. Хорошо, я согласна. Превосходно. Господин Никто тоже поднялся. Корабль отплывает завтра на рассвете. Капитан знает, что везет важного пассажира. А если я передумаю, тогда вы навсегда останетесь женщиной, которая потеряла все и не нашла в себе смелости это вернуть. Он направился к выходу, но у двери остановился. Еще одно. Когда будете извлекать сердце, будьте осторожны. Даже мертвое, оно сохраняет часть его силы. Что значит будьте осторожны? Не касайтесь его голыми руками. Не смотрите на него слишком долго. И помните, в тот момент, когда вы его возьмете, он окончательно умрет. Последняя связь с этим миром будет разорвана. Дверь закрылась за ним, оставив Иру одну с ее мыслями и кристаллом в кармане. Она села обратно, достала кристалл и снова посмотрела на него. В его свете она видела лицо Тарика, не мертвого, больного мальчика, а живого, смеющегося ребенка. «Прости меня», — мысленно обратилась она к могиле короля ночи. «Но ты бы понял, ты же тоже помнишь, каково это, быть человеком. Завтра она отплывет в Вестерос, через месяц вернется с сердцем человека, которого предаст, а через год, если все пойдет по плану, будет держать на руках воскресшего сына. Цена была чудовищной, но материнская любовь не знает границ. Последнее предательство. Господин Никто держал в руках то, ради чего рисковал всем, сердце короля ночи. Он сидел в подвале того же дома в Пинтосе, где месяц назад встречался с Ирой. Перед ним на столе лежал небольшой сундук из обенового дерева, а внутри – кристалл размером с кулак, пульсирующий холодным светом. Даже сквозь толстые стенки сундука он чувствовал исходящую от него силу. «Она выполнила свою часть сделки», – сказал Джакс, стоящий в углу комнаты. «Безупречно. Никто не заметил пропажи, потому что она профессионал», – ответил господин Никто, не отрываясь от созерцания сердца, и потому что у нее была лучшая мотивация в мире, материнская любовь, материнское отчаяние, еще сильнее. Джакс подошел ближе, изучая кристалл. Что вы планируете с ним делать? То, для чего он предназначен. Господин Никто аккуратно закрыл сундук. Управлять магией льда, контролировать остатки армии короля ночи, стать тем, кем он был. Вы хотите заменить его? Я хочу исправить его ошибки. Господин Никто встал, начиная ходить по комнате. Он был слишком мягким, слишком человечным, позволил себе привязаться к подданным, заботиться о них. Это сделало его уязвимым. А вы не будете таким? У меня нет такой роскоши. Я помню, что значит потерять все из-за чувств. В дверь постучали, тот же условный стук, что и месяц назад. Джакс кивнул, и вошла Ира. Она выглядела усталой, осунувшейся, но в ее глазах горело пламя надежды. Я выполнила свою часть, сказала она без предисловий. «Сердце ваше, теперь свиток». Господин Никто изучал ее лицо. Женщина, которая предала память любимого человека ради шанса воскресить мертвого ребенка. Отчаянная, опасная, готовая на все. Конечно, он достал из плаща знакомый свиток, как договаривались. Ира протянула руку, но он не спешил отдавать документ. «Скажите мне, как вы себя чувствуете? После того, что сделали, это не ваше дело. Просто любопытство. Трудно ли предавать мертвых?» И разжала зубы. «Мертвые не чувствуют боли. Живые чувствуют». Мудрые слова. Он протянул ей свиток. «Ваша награда». Ира схватила свиток, быстро развернула его, пробегая глазами текст. Ее лицо менялось. Сначала радость, потом сосредоточенность, затем растущая тревога. Некоторые ингредиенты, их невозможно достать. Кровь девственного единорога, слезы умирающего бога. «Сложно, но возможно», – спокойно ответил господин Никто. «У меня есть связи с торговцами редкостями. А это», – Ира указала на одну из строк, – «жизнь того, кто больше всего любил усопшего». «Что это значит?» «Именно то, что написано. Философский камень требует жертвы. Жизни того, кто сильнее всех любил воскрешаемого». Ира побледнела. «То есть моей жизни?» «Естественно. Вы же не думали, что воскрешение дается бесплатно, но вы не говорили, вы не спрашивали». Господин Никто сел обратно в кресло. «Хотя, если подумать, это справедливо. Вы предали его память ради своего ребенка. Теперь предайте свою жизнь ради его воскрешения». Ира отступила к стене, свиток дрожал в ее руках. «Вы обманули меня. Я дал вам именно то, что обещал. Способ воскресить сына. То, что для этого потребуется ваша смерть, деталь, которую вы не уточнили. Я не соглашусь на самоубийство. Тогда ваш сын так и останется мертвым». Господин Никто пожал плечами. «Впрочем, у вас есть время подумать». Ира попятилась к двери, но ее путь преградил Джакс. «Куда вы собрались, миледи?» — спросил Безликий вежливо. «Отсюда. Подальше от этого безумца. Боюсь, это невозможно». Джакс достал из-за пояса тонкий кинжал. «У вас слишком много опасных знаний». Ира поняла. Ее лицо исказилось от ярости. «Вы с самого начала планировали меня убить». «Конечно, господин Никто не встал с кресла. Женщина, способная ограбить могилу любимого человека, способна на любое предательство. Вы слишком опасны, чтобы оставлять вас в живых. А свиток, рецепт, настоящий. Каждое слово». Он указал на сундук с сердцем. «Мне нужно воскресить не вашего сына, а самого короля ночи. Под моим контролем». Ира выхватила кинжал. Маленький, скрытый в складках одежды, но Джакс был быстрее. Его клинок скользнул между ребер, находя сердце с хирургической точностью. «Без боли», — прошептал он ей на ухо, поддерживая падающее тело. «Обещаю». Ира упала на колени, кровь пузырилась на губах. Ее глаза были полны не страха, а печали. «Торик», — прошептала она. Мама не смогла. Мама попыталась, неожиданно мягко сказал господин Никто. Это уже много. Он подошел к умирающей женщине, опускаясь рядом с ней на колени. Последний вопрос, Ира. Вы сожалеете о том, что сделали? О том, что украло сердце? Она с трудом дышала. Нет. О том, что поверила вам? Да, справедливо. Он закрыл ее глаза, когда дыхание остановилось. Джакс, уберите тело. Осторожно. Она заслужила уважение. А дальше, господин Никто вернулся к столу, снова открывая сундук с сердцем. Дальше начинается самая сложная часть. Мне нужно изучить этот рецепт, собрать ингредиенты и провести ритуал воскрешения. Вы действительно хотите вернуть его к жизни? После всего, что сделали для его убийства, я хочу вернуть его силу, его знания, его магию. Господин Никто достал из сундука сердце, холодный кристалл обжег пальцы даже сквозь перчатки. Но под моим контролем, он будет марионеткой, а я – кукловодом. А если что-то пойдет не так, тогда я умру, пытаясь стать богом. Господин Никто улыбнулся, выражение жуткое на его изменившемся лице. Но лучше умереть, пытаясь изменить мир, чем жить, смирившись с поражением. Он убрал сердце обратно в сундук, запирая его на несколько замков. Приготовьте лабораторию, соберите нужных алхимиков, и найдите мне торговца редкостями, самого лучшего в Иссосе. А тело Иры, сожгите с почестями. Она была врагом, но достойным врагом. Господин Никто направился к выходу. И передайте в Бравос, сделка завершена. Безликие получат оплату в полном объеме. Дверь закрылась за ним, оставив Джекса наедине с телом женщины, которая умерла за мечту о воскрешении мертвого ребенка. А в сундуке пульсировало сердце мертвого короля, ожидающее своего часа. Час, когда снова начнет биться в груди воскрешенного властелина. Но на этот раз, в груди раба, а не хозяина. Игра продолжалась. Возвращение льва. Господин Никто стоял в центре ритуального круга, начерченного кровью семи магических существ на каменном полу древнего подземелья под Пинтосом. Вокруг него располагались кристаллы силы, каждый стоил целое состояние, а в самом центре, в специальной подставке из валерийской стали, пульсировало сердце короля ночи. 2 года поисков, 2 года изучения запретных текстов, 2 года подготовки к этому моменту. «Вы уверены в расчетах?» – спросил мистер Карас, алхимик из Ассея, которого он нанял за огромные деньги. «Путешествие во времени, никто не делал этого веками. Валерийцы делали», – ответил господин Никто, проверяя последние приготовления. Записи сохранились в библиотеке Драконьего Камня. Правда, доступ к ним стоил мне половины оставшегося состояния, но они никогда не возвращались в собственное тело, потому что у них не было сердца существа, способного замораживать время. Он указал на пульсирующий кристалл. Это не просто источник магии, это осколок чего-то большего, силы, которая может остановить саму смерть. Мистер Карас кивнул, отступая к безопасному расстоянию. За долгие месяцы работы он привык к безумным идеям своего патрона, но это превосходило все предыдущие. Временная точка выбрана, 28-й день 7-го месяца, 266 год после завоевания. Господин Никто закрыл глаза, представляя тот день. Мне 20 лет, я только что унаследовал титул лорда утеса Костерли после смерти отца. Еще не женат, еще не имею наследников. Идеальный момент для корректировки судьбы. А если ваше сознание не сможет слиться с телом того времени, тогда я умру, а молодой Тайвин проживет жизнь как положено. Он пожал плечами. Но я не собираюсь умирать. Я потратил слишком много времени на планирование мести. Он начал читать заклинания на высоком валерийском, древние слова, которые когда-то использовались для управления драконами. Но теперь они служили другой цели. Сердце короля ночи засветилось ярче. Кристаллы силы запульсировали в унисон с ним. Воздух в подземелье стал плотным, словно перед грозой. Дракорис Вилас, Аикс Тембран, Сетхилан Эмбас. Голос господина Никто эхом отражался от каменных стен. Время начало замедляться. Сначала незаметно, потом все сильнее. Пламя свечей застыло, перестав колебаться. Пыль в воздухе остановилась, словно янтарные капли. А затем, разрыв. Реальность треснула, как старое стекло. Через трещину хлынул холодный свет, несущий с собой видение прошлого. Господин Никто видел историю, текущую назад, падение короля ночи, войны, интриги, его собственную молодость. «Теперь», — закричал он, хватая сердце голыми руками. Боль была невообразимой. Холод прожег его до костей, ледяная магия ворвалась в каждую клетку тела. но он держался, направляя свою волю через кристалл в разрыв времени. «Я, Тейвин Ланнистер, я, лорд утеса Костерли, я, лев Запада, пусть время склонится перед моей волей». Мир взорвался белым светом. Тейвин Ланнистер проснулся в своей спальне в утесе Костерли, и первое, что он понял, это не его спальня, то есть его, но другая. Он сел в кровати, осматривая комнату. Все было на своих местах, но выглядело новее, ярче. Гобелены не выцвели, мебель не потерта временем. Даже воздух пах по-другому, без этого едва уловимого запаха старости, который пропитал замок за десятилетия. «Милорд», — в дверь постучала служанка. «Вы проснулись? Мистер Вармин хочет осмотреть вас после вчерашнего обморока». «Обморок?» — Тейвин попытался вспомнить, что происходило вчера в этом времени. Память была странно двойственной, он помнил и свою истинную жизнь, и жизнь 20-летнего лорда. «Войдите», — сказал он, узнавая собственный голос, но более высокий, молодой, без хрипотцы возраста. Служанка вошла, молоденькая девушка, которую он не помнил. Конечно, не помнил. В его истинной жизни она давно была мертва. «Принести завтрак, милорд, зеркало», — сказал он. «Принесите зеркало». Девушка удивилась, но выполнила просьбу. Тейвин взглянул в отражение и увидел лицо, которое не видел 50 лет. 20-летний Тейвин Ланнистер, золотые волосы, зеленые глаза, лицо без морщин. Красивый, уверенный в себе молодой лорд, которому принадлежит самое богатое княжество Вестероса. Но в глазах было что-то новое, холодная мудрость, которой не должно быть у 20-летнего. «Милорд», служанка беспокоилась, «вам нехорошо?» «Нет», он вернул ей зеркало. «Со мной все прекрасно, лучше, чем когда-либо». Когда девушка ушла, Тейвин встал и подошел к окну. Внизу расстилались западные земли, зеленые, богатые, процветающие. Его земли, снова его земли. Но на этот раз все будет по-другому. Он знал будущее, знал каждую ошибку, каждое неверное решение, каждую упущенную возможность. Восстание Роберта, война пяти королей, появление короля ночи, все это еще не произошло. Все это можно изменить. Первое, Эйрис Таргариен. Безумный король еще был относительно вменяемым. Но Тейвин помнил, как развивалось его безумие. Нужно действовать на опережение. Второе, Роберт Баратион и Лианна Старк. Их роман спровоцирует восстание. Но если предотвратить их встречу. Третье, армия. Ему нужна лучшая армия в Вестеросе. Не просто многочисленная, технологически превосходящая. Он подошел к столу, доставая пергамент и перо. Начал составлять список. Планы, которые должны были изменить историю. 1. Укрепить союз с домом Тирелл через брак. 2. Создать шпионскую сеть, превосходящую будущую сеть Вариса. 3. Инвестировать в развитие алхимии осадных машин. 4. Устранить Ириса до того, как он станет по-настоящему безумным. 5. Предотвратить восстание Роберта. 6. Подготовиться к приходу короля ночи. В дверь снова постучали. Вошел мистер Вармин, старый, мудрый человек, который служил еще его отцу. «Милорд», — поклонился он, — «как самочувствие, вчерашний обморок нас напугал. Со мной все хорошо, мистер. Более того, у меня есть планы, которые изменят судьбу нашего дома». Мистер Вармин приблизился, изучая лицо молодого лорда. «Милорд, простите дерзость, но вы выглядите по-другому, словно повзрослели за одну ночь». Тейвин улыбнулся, улыбка хищника, которая не шла 20-летнему лицу. «Можно сказать и так, я многое понял за эту ночь, о себе, о мире, о будущем. И какие же планы у вас, милорд?» «Сделать дом Ланнистеров самым могущественным в истории семи королевств. Не на десятилетия, на века». Он указал на список. «Начнем с армии. Хочу удвоить ее размеры, полностью перевооружить. Это потребует огромных средств. У нас есть золото, больше, чем у кого-либо в мире. Пора превратить его в настоящую силу». Мистер Вармин читал список, его брови поднимались все выше. «Милорд, некоторые из этих планов, они выглядят как подготовка к войне, потому что война неизбежна», — спокойно ответил Тейвин. «Вопрос не в том, будет ли она, вопрос в том, кто ее выиграет». Он подошел к карте Вестероса, висевшей на стене, провел пальцем по Королевскому тракту, по Триденту, по северу. «Через 20 лет на этот континент придет такая угроза, который мир не видел со времен Долгой Ночи, и к тому моменту дом Ланнистеров должен быть готов ее встретить». «Какая угроза, милорд?» Тейвин повернулся к нему, в его зеленых глазах горел холодный огонь, «та, которая уничтожит все, что мы знаем и любим». если мы не будем готовы. Он вернулся к столу, продолжая писать планы. У него было 20 лет на подготовку. 20 лет, чтобы изменить историю, предотвратить катастрофу и создать такую империю, которая сможет противостоять даже королю ночи. Глава 20. Эпилог. Тьма. Не просто отсутствие света, пустота абсолютная, где не существует ни времени, ни пространства, ни самого понятия «я». Сознание дрейфует в бездне, как пылинка в океане небытия. Затем, боль, острая, жгучая, разрывающая тьму надвое. Глаза распахнулись, звезды, но не те созвездия, что сияли над Вестеросом. Чужие узоры на багровом небе, две луны, серебристая и зеленоватая, смотрят вниз безразличными глазами. Другой мир, попытка сесть, и стон от боли, тело чужое, высокое, мускулистое, с зеленоватой кожей, натянутой на крепкие кости, руки больше человеческих, пальцы заканчиваются когтями. Орк. Воспоминания обрушиваются лавиной. Не его, чужие. Дренор. Красные пустоши под умирающим солнцем. Клан Ледяного Волка. Имя Нерзул, величайший шаман своего народа. Он поднимается, шатаясь. Вокруг бескрайняя степь под инопланетными звездами. Неподалеку пляшут языки костра. Рядом фигура в глубоком капюшоне. Наконец-то, голос мягкий, почти женственный, но в нем звучит что-то древнее и опасное. Добро пожаловать в новую жизнь. Нерзул приближается к огню на негнущихся ногах. В свете пламени видит лицо под капюшоном, красивое и ужасное одновременно. Кожа как мрамор, глаза горят изумрудным пламенем. Кто ты такой? Зови меня Килджидин. Существо улыбается, обнажая идеально белые зубы. Я даю вторые шансы тем, кто их заслуживает. Второй шанс на что? На власть, на мщение, на право переделать мир по своему образу. Длинный палец указывает на звезды. Ты умер в одном мире, но воскрес в другом. Здесь у тебя есть возможность стать тем, кем не успел стать там. Нерзул садится напротив, изучая демона. Потому что это определенно демон, от него исходит аура древнего зла. Какова цена? Отличный вопрос. Килджидин кивает с одобрением. Я хочу, чтобы ты стал тем, кем должен быть, величайшим завоевателем в истории этого мира, объединителем племен, императором орков. И дальше, дальше есть портал, врата в мир по имени Азерот, населенный слабыми, разобщенными расами. Люди, эльфы, гномы, все они наслаждаются миром и процветанием. Пауза. Как те, кого ты пытался спасти в прошлой жизни. Память о короле ночи всплывает в сознании, идеальное общество, которое он создал, справедливость, которую установил, и то, как все это разрушили из страха перед переменами. Ты хочешь, чтобы я завоевал Азерот? Я хочу, чтобы ты принес туда то же самое, что принес в Вестерос. Порядок, справедливость. Но на этот раз, защищенные достаточной силой. Килджидин поднимает руку. Над ладонью материализуется кристалл, изумрудно-зеленый, пульсирующий злобной энергией. Сила пылающего легиона. Магия, перед которой не устоит ни один враг. Возьми ее, и станешь живым богом войны. Нерзул смотрит на кристалл, чувствуя исходящее от него искушение. А если откажусь, тогда проживешь обычную жизнь Нерзула. Станешь шаманом племени, будешь говорить с духами и лечить больных. Демон усмехается. Тихая, мирная жизнь простого смертного. Но мы оба знаем, что ты не откажешься. С чего такая уверенность? Потому что ты помнишь. Голос Килджидина становится тише, почти гипнотическим. Помнишь, как предали того, кто хотел сделать мир лучше, как разрушили справедливое общество только из страха перед справедливым правителем. Демон наклоняется ближе, его глаза сверкают в свете костра. В Азероте те же проблемы. Короли, заботящиеся только о собственной власти. Лорды, угнетающие крестьян. Расовая ненависть, бесконечные войны, торжествующая несправедливость. Все то зло, с которым ты боролся в прошлой жизни. Нерзул закрывает глаза, и перед внутренним взором встают лица, дети из академии, которых он учил. Ира, предавшая его из любви к мертвому ребенку. Станнис, ставший фанатиком в попытке спасти мир. Все те, кто страдал в мире несправедливости. Если я соглашусь, какие гарантии, что на этот раз все будет по-другому? Единственная гарантия – твоя сила. Достаточная сила, чтобы никто и никогда не смог тебя предать. Килджидин протягивает кристалл ближе. Возьми его. Стань королем лечом, повелителем смерти и льда, и создай мир, где справедливость будет защищена абсолютной властью. Нерзул открывает глаза и смотрит в глубину кристалла. Там он видит видение армии нежити, марширующие через демонические врата, ледяные цитадели, возвышающиеся над покоренным Азеротом. Новый порядок, построенный на костях старого мира. Справедливо ли это будет? Справедливее того, что есть сейчас, отвечает внутренний голос, и уж точно более стабильно. Он протягивает руку и берет кристалл. Боль взрывается в каждой клетке тела. Изумрудная энергия хлещет по венам, перестраивая, трансформируя, превращая. Кожа бледнеет до цвета старой кости. Глаза вспыхивают холодным синим светом. Вокруг тела начинает формироваться доспех из черного льда и некромантической стали. «Добро пожаловать в Пылающий Легион», — торжественно произносит Кил'джидин, когда трансформация завершается. «Нерзул Король Лич, повелитель плети проклятых». Нерзул поднимается, теперь уже не орк, а нечто большее. Сила течет по его телу, магия послушна каждому движению мысли. Он сильнее, чем был когда-либо, сильнее короля ночи, сильнее любого смертного владыки. Когда начинаем? Терпение, мой новый союзник. Кил'джидин встает, его фигура высится над степью. Сначала ты должен объединить кланы орков, сплавить их в единую армию, а затем, он указывает на горизонт, где между звезд мерцает странный свет, мы откроем темный портал. Нерзул кивает и поворачивается спиной к демону. Впереди лежит новый путь, к власти, к мщению, к созданию мира, где справедливость будет защищена силой. На этот раз он не будет мягкосердечным, не позволит никому предать себя, не даст разрушить то, что построит. Азерот узнает, что означает истинный порядок. Даже если для этого придется превратить весь континент в ледяную пустошь, усеянную костями врагов. Под чужими звездами рождается новый темный владыка. Зима идет в Азерот, и на этот раз она будет вечной.